Компания Twisted Records с радостью объявляет о выпуске альбома, созданного двумя музыкантами, которые на протяжении десятилетий пользуются большим уважением на сцене электронной музыки, Саймоном Посфордом и Раджей Рамом. Импровизации для фортепиано и флейты, как следует из названия, представляет собой серию полностью импровизированных композиций двух легендарных музыкантов. Этот альбом еще более созерцательный и аналоговый по своей природе, чем все их предыдущие работы за три десятилетия их совместного творчества, но при этом такой же завораживающий и расширяющий сознание. Thank you. В начале 90-х Саймон Босфорд работал инженером на Butterfly Studios, где он познакомился с Рональдом Ротфельдом, джазовым флейтистом, получившим образование в Австралийской консерватории, который играл в группе 60-х годов Quintessences, а на момент их встречи входил в состав группы электронной музыки, известной как Infinity Project. В 96-м Босфорд и Радж, как его ласково и уважительно звали друзья-коллеги, создали первые композиции под названием «Шпонгл». С тех пор они выпустили 6 альбомов и выступали по всему миру с богатыми концертными программами в составе группы из 17 человек. Альбом импровизации для фортепиано и флейты значительно отличается от их обычных работ, поскольку в нем основное внимание уделяется взаимодействию лирической игры Раджа на флейте и Саймона на фортепиано с почти незаметной синтезированной атмосферной поддержкой, которая плавно объединяет аналоговую и цифровую реальности. Это и другие импровизации были записаны в гостиной Посфорда, а не в обычной студии, потому что музыкантам гостиная обеспечивала больше желаемой атмосферы, чем замкнутое пространство студии. С помощью синтезатора, установленного на старинном пианино Блютнер, Раджа или Саймон начинали играть, а другой присоединялся. Ничего подготовленного, решенного или аранжированного. Только живое, мгновенное вдохновение. Эта спонтанность наполняет каждую композицию такой магической энергией, что слушатель неизбежно втягивается в каждую ноту, в каждую фразу и фрагмент. Альбом импровизации для фортепиано и флейты получился в высшей степени спокойным, интроспективным и с ярко выраженной сюжетной линией. Альбом, который без сомнений понравится и поклонникам динамичной музыки «Шпонгл». Thank you. Thank you. Подобные диски появляются нечасто, а жаль, потому что простые, хорошие мелодии все еще позволяют этому миру быть простым и гармоничным. Только поймите меня правильно, простота – это не об исполнительской технике как таковой, а способности с помощью только двух инструментов создать нечто настоящее, живое и большое. Саймон Босфорд и Раджа Рам. Импровизации для фортепиано и флейты. 29 ноября 2024 года.